Добрый вечер. Ну что ж, это снова программа для тех, кто не любит лечиться. Ну, любит думать по вечерам для того, чтобы поменьше лечиться. Как-то так, наверное. Мог бы я, доктор Александр Данилин, сформулировать тему нашей программы. Возможно, одну из главных. Впрочем, ее главная тема и главная задача все та же, и она сформулирована в наших последних программах вокруг Дня психического здоровья. Что же нам сделать, чтобы, ну, хотя бы следующее наше поколение было более, не хочу говорить нормальным, но хотя бы с более здоровой душой, что ли? Как сделать так, чтобы те искажения психики человеческой, души человеческой, с которыми мы на самом деле сегодня сталкиваемся каждый день. В общественном транспорте и на автомобильных дорогах, в самолетах и в концертных залах. Чтобы их как-то было меньше. Чтобы меньше было тех самых наших детей, которые употребляют всевозможные опьяняющие вещества, от алкоголя до наркотиков. Но какие главные усилия нам нужно предпринять, дорогие радиослушатели? Как вы считаете, что... У нас короткая программа. Что же все-таки самое главное в том, чтобы вырастить по-настоящему... Ну, давайте не будем говорить психически здоровое. Давайте скажем «поколение с душой». Ну, в общем, наверное, это одно и то же в сущности, потому что сегодня мы очень часто почему-то говорим о бездушности властей, о бездушности законов, о бездушности, о людях, которые относятся друг к другу как будто без души. Но что нам нужно сделать, чтобы дальше этого не было, чтобы наши дети выросли с душами человеческими? Или уже, может быть, вы считаете, что этого вообще не надо? Ну, может быть, душа стала какой-то такой излишней роскошью? И вообще не от того ли, что мы считаем человеческую душу, душевность или духовность какой-то ненужной избыточной роскошью в прагматический век, мы стали такими, как бы это помягче сказать, ненормальными. Что сделать, чтобы мы почувствовали себя нормальными людьми в нормальном обществе? Наверное, этот разговор похож на разговор о том, в чем же все-таки главный смысл человеческой жизни. Если мы это как-то учимся понимать, то, наверное, знаем и как воспитывать детей, и как учить их в школе. 495-956-1514. Постоянный телефон прямых эфиров Радио России. И программа «Серебряные нити», разумеется, тоже. 495, код города Москвы, а 956-1514. Это постоянный телефон, в котором в этой вечерней передаче мы с вами можем подумать, есть ли вообще какие-то практические советы и какие-то понятные нам способы вырастить поколение с душой, душевно здоровое поколение. Или, ну, может быть, и не нужно этого, и вы считаете, что все в этом отношении у нас хорошо, и мы живем в нормальном обществе, и все у нас в межчеловеческих отношениях нормально. Еще раз напомню, 495-956-1514, ну и чтобы не прерывать эту передачу по сравнению с предыдущей, так как мы получили много положительных отзывов, то я решил, что в музыкальных паузах сегодня будет петь тот же исполнитель, любимый мною с юности. Только, разумеется, мы сегодня послушаем другую песню, песни с другой его пластинки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Знаете, у нас очень многие любят джаз, и все равно джаз любят у нас, ну, чрезвычайно мало людей. Я когда-то уже достаточно давно понял, почему это происходит. Дело в том, что вот те музыкальные паузы из 70-х годов, которые вы слушаете в нашей программе, есть способ свободного и раскованного самовыражения под музыку, свободного и раскованного самовыражения голоса. Не, это очень непросто. Дело не в сложности или простоте, а дело в том, что мне кажется, что мы завидуем. Мы так и не научились выражать себя, ну, в чем-то. И вот я иногда бываю очень благодарен нашим радиослушателям. Случается это все чаще и чаще, потому что я все чаще и чаще слышу совершенно удивительные звонки, когда человек вдруг понимает что-то для себя необыкновенно важное, и в нашей передаче тоже. Вот какой звонок раздался сегодня у нас на автоответчике. Добрый вечер. Я хотела бы сказать свои мысли к вопросу о психическом здоровье нашего народа и о том, что сделать родителям, педагогам, чтобы вырастить психически нормальных детей. То, во-первых, дело не в том, родители, педагоги, бабушки, дедушки. Дело в том, что психическое здоровье нации зависит от каждого из нас. И мне кажется, что если мы будем, каждый из нас, работать над собой и освобождать от многого, что мешает нам, лично нам, каждому, быть нормальным, здоровым, веселым человеком, то это поможет изменить все вокруг нас. и поможет оздоровлению всей нации. А что конкретно? Вот призывать к лозунгам вот так вот абстрактно, это довольно забавно. Что конкретно нужно делать и что делаю конкретно я? Мне кажется очень важным избавляться от психологического невежества. И вот как раз избавляться от него мне помогает ваша передача. И еще мне кажется очень важно для того, чтобы внутри себя что-то изменилось, заниматься творчеством. Но я вот человек абсолютно не творческий. И для меня творчеством стали вот эти внутренние монологи с передачи «Серебряные нити» и тренинги. И они вот как раз очень помогают мне думать и наводить в моей душе порядок. Например, если себе задавать и честно отвечать на вопросы, и эти же вопросы задавать детям, например, кто есть человек, что такое счастье, почему мы его не имеем, чем человек является в истории человечества, винтиком, пылинкой, или зачем-то нас придумала природа, если честно отвечать на эти вопросы, то постепенно, мне кажется, человек начинает искать смысл жизни, смысл своего человеческого «я». И мне кажется, что вот сейчас нас еще очень много мучает то, что мы живем ни во что не вникая и стараясь ни о чем не думать. Так вот, когда думаешь, то освобождаешься от многих иллюзий и вот от этого утешительного забвения, с которого начинаешь смотреть сериалы, люди начинают в компьютере время свое проводить, лишь бы забыться, лишь бы не думать. Вот ведь что-то невероятно важное есть в этом звонке. И не представилась наша радиослушательница, но я еще раз ей хочу сказать спасибо большое, потому что на самом деле, даже если мы не научились творчеству, то зато мы можем вместе думать. И это и есть творчество, несомненное творчество, потому что творчество рождается из свободной человеческой мысли. Даже если человек не умеет свободно петь или свободно рисовать, никто не может лишить его возможности свободно думать. И вот об этом самом «свободно» все время хочу я сказать, что значит «свободно». Понимаете, главная проблема, на мой взгляд, я хочу ее как-то задать в начале передачи. Главная проблема нашей страны и наших детей именно в том, что мы никогда не умели или давно разучились чувствовать, что же такое свобода и где она скрывается. Нам все время кажется, что мы люди практические, поэтому свобода наша заключается в количестве денег и свободе приобретать. На самом деле, все то, что относится к чему-то другому, к вертикали бытия человека, к его смыслу, внутреннему содержанию, мыслям, творчеству, нам кажется чем-то несерьезным, в высшей степени несерьезным. Ну, например, мы считаем, ну зачем в школе нужна всякая чушь? Ну чушь, уроки пения, рисования, зачем нужны там, не знаю, кружки лепки? Ну мы живем в рациональном мире. В ребенка нужно утрамбовать побольше полезной информации. Мы все время исходим из неизвестного, то есть известно, конечно, но я не успею сказать откуда, но из некого иррационального предположения. И это иррациональное предположение заключается в том, что человеку нужна только информация, только разум. Хотя на самом деле вечером, выпивая свою обязательную рюмочку коньячка, не, я не про всех, конечно, говорю, мы тем самым демонстрируем тем же самым детям, что вообще-то нам нужно и что-то иррациональное, совершенно лежащее за пределами разума. Мы поступаем так, закуривая сигарету и, в общем, принимая любые психоактивные вещества, что считаем, в общем, чем-то абсолютно рациональным. Ну, понимаете, вот думать, рисовать, слушать музыку – это нерационально. А вот выпить рюмочку коньячка или принять успокоительную таблетку, это да, это совершенно рациональный, конечно же, разумный способ жизни. Это как-то парадоксальным совершенно образом укладывается в нас. Я хотел сказать, что есть известный очень случай, китайский, когда там огромные колонии они собирали из наркоманов, давайте так говорить. И не знали, что с ними делать очень долго. И в конце концов, от отчаяния один полицейский комиссар, который в детстве учился пению, стал, не лечить, а просто стал проводить регулярные хоровые занятия в этой колонии. И получил результат в 12 раз превышающий тот, что, получали в клиниках, в лечебных учреждениях с помощью специальных психотренингов и чего угодно другого. И фактически так получилось, он был энтузиаст, что все, кто проходил через эти его хоровые кружки, бросали принимать наркотики. Но это нерационально. Я пытаюсь объяснить какие-то очень простые вещи. Вот есть замечательный у нас доктор медицинских наук и педагог Владимир Филиппович Базарный. Он не юный человек, конечно, наверное, поэтому его никто не хочет слушать или читать, который давно уже кричит, доказывает, что на самом деле существует предельно простая вещь. Человек приходит в школу, ребенок наполнен эмоциями и образами. Он приходит в школу чувствующим и мечтающим, и воображающим. И тут все резко переключается, как говорит Владимир Филиппович, меняется система кодирования. И она была чувственной, а становится абстрактно-символической, абстрактной, теоретической. И это безумно истощает ребенка. Ему необходимо иррациональное тоже в жизни. Вот это самое творчество, то, что давалось, между прочим, на уроках труда, пения, ритмики, даже физкультуры отчасти, если был талантливый физкультурник в школе. Но какой же современный занятый ребенок у уважающих себя родителей вообще на физкультуру-то ходит? Вы только посмотрите на это дело. Получается, что нету вообще никакого способа вот эту чувственность, образность, вот этот внутренний мир куда-нибудь деть. Начать-то надо с предельно простых вещей. Начать надо с того, чтобы признать, у человека есть не только рациональные потребности, но и иррациональные тоже. Если вы о себе задумаетесь, то легко это поймете. Не может человек жить только иррациональным. Даже вот влюбиться страстно и безумно – это тоже абсолютно иррациональный поступок. А детей пытаемся исключительно пичкать информацией и не учим, вот когда говорит наша слушательница, из творчества состоит человек. Она повторяет мысль Николая Бердяева. Смысл жизни человеческой заключается в повторении деяния Бога. Каждый из нас должен создать свой мир. А как? Вот я недавно слушал на другой радиостанции программу, посвященную обсуждению того, почему у нас так мало людей ходит в музеи. А вы знаете, уважаемые господа, хотелось мне позвонить, не успел я. А вы знаете, уважаемые господа, ходить в музей надо учиться. Вот если у человека в детстве были талантливые уроки рисования, если он хотя бы чуть-чуть стал художником, он придет в музей, и он будет относиться к картинам как к чему-то своему, как к продолжению себя. Он сможет вступить в диалог с художником. У него будет удивительный творческий контакт, и он будет ходить в музеи. А если человек в музеи ходить не умеет, если его в первых классах школы не научили, не объяснили, что значит рисовать и зачем рисовать, то тогда и музей ему нафиг никакой не нужен. Разве что робототехники, там интересные игрушки. Чисто практические. Простите меня за монолог. Здравствуйте, Инесса. Есть майкоп у нас? Еще. Алло? Алло? Город Майкоп не слышу. А Оксана из Екатеринбурга? Алло? Нет у нас ни Майкопа, ни Екатеринбурга на проводе. Ну ладно, сейчас мы разберемся со связью. А я пока буду продолжать. Я уже не говорю о том, что на самом деле какая-нибудь простейшая игра, которую учитель может рассказать в классе. Какие-нибудь творческие уроки, например, совместного рассказывания сказок, которые так здорово, просто гениально получаются у малышей. Я знаю, я их вел. Могут изменить всю человеческую жизнь, потому что из этого, из этой иррациональной способности петь, рисовать, танцевать, рождается смысл человеческой жизни, то самое внутреннее содержание, потому что без него жизнь в любом случае становится неинтересной. Здравствуйте, Оксана. Алло. Алло. Город Екатеринбург. Нет, все равно нет связи. Я пытаюсь... Уж простите нас, пожалуйста. Бывает такое в прямом эфире. Я все время пытаюсь объяснить. Если человек вот эту свою потребность в создании своего мира может реализовывать только с помощью накопительства, вся проблема предельно простая. Жизнь становится скучной, потому что все это – веселье, интерес, увлеченность жизнью – зависит от того, насколько человек умеет пользоваться внутренним миром своим, а не внешними вещами этого мира. Между прочим, у нас есть прекрасный журнал, который вопит и кричит об этом. Он называется «Искусство в школе», и его главный редактор Александр Александрович Мелик-Пашаев, собственно говоря, только об этом и пишет, и звонит. Однако, ну, век же практический. Ну, кому нужны уроки музыки или рисования? Я вот уже не помню, рассказывал я это в прошлый раз или нет, но такой Майкл Гординер, американский ученый, об этом, кстати, и Александр Александрович Мелик-Пашаев писал, изучал жизненный опыт нескольких тысяч молодых людей, которые состояли на учете в полиции, в американской. И ясно доказал, что чем активнее подросток занимался музыкой, тем менее вероятно его трение с законом. Из тех, кто умел на любом инструменте играть с листа и читать ноты, ни один человек не попал в поле зрения полиции. И автор четко, на огромной статистике, еще раз повторяю, сделал вывод. Серьезные занятия ребенка музыкой исключают криминальный опыт и криминальное общение ребенка. И ведь кошмар-то заключается в том, что вместо этого мы все время пытаемся детей лечить от отклоняющегося поведения. Может быть, все-таки мы поймем, что им, и нам, и старым, и молодым нужен какой-то совершенно другой иррациональный опыт, дорога к внутреннему миру, дорога к собственной душе. Или так и не сможем это не понять, не объяснить. Родители, требуйте, чтобы в школах были уроки пения. Требуйте, потому что они скоро исчезнут совсем, как исчезла ритмика. Это необходимо, потому что это буквально способность спасти детей от серой скуки, из которой, собственно, и рождаются преступления. Я это утверждаю. Здравствуйте, Надежда Юрьевна. Давайте попробуем город Ульяновск. Нет, нет, у нас что-то происходит с выводом в эфир. Это значит, что нашим режиссерам надо дать, по крайней мере, еще одну музыкальную паузу. Something holding me, something got a hold on, something holding me, something got a hold on, something holding me, something got a hold on, something holding me, when it's your must, it's your must, when it's your must, it's your must, when it's your must, it's your must, when it's your must, it's your must, when it's your must, it's your must, when it's your must, it's your must, when it's your must, it's your must, when it's your must. Be your love, girl. Something got a hold on. Something holding me. Something got a hold on. Something holding me. Something got a hold on. Something holding me. Something got a hold on. Tell you that something holding me. Oh, it's your must. It's your must. Oh, it's your must. It's your must. Oh, it's your must. It's your must. Oh, it's your must. It's your must. It's your must. Oh, it's your must. It's your must. Oh, it's your must. It's your must. Oh, it's your must. I'm beyond love. Something got a hold on. Something holding me. Попробуем еще раз связаться с Оксаной. Здравствуйте, Оксана. Алло. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, неужели удалось? Ура. Ура. Оксана долго и упорно, героически дозванивается из славного и любимого мной города Екатеринбурга. Слушаем вас. Мы говорили о том, что главное в воспитании детей играет любовь. Что такое любовь? Это чувство. И это энергия. И эта энергия живая. С ней даже разговаривать можно. И она любовь божественная. Это среди божественных творений. То есть среди природы. В садах прекрасных. Вам открылось секрет сохранения любви. Пусть ваши семьи создадут, построят свой родовой дом в своей семье. Посадят вокруг лес, сад, детскую площадку. Спасибо большое, Оксан. Я, знаете, что хочу сказать и предложить по поводу того, что вы сказали только что. Мы на самом деле никак не противоречим друг другу, потому что если человек, выходя в природу, способен разговаривать с ней как с равным партнером, если он может вступить в этот диалог, он начинает творить. Это и есть творчество. Здравствуйте, Оксана из города Железноводска. Я с трепетом в голосе жду. Соединимся мы. Алло. Только я не Оксана, я Диана. Ой, извините, Диан, ради бога. Ну. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Я просто пытаюсь долго вам дозвониться, поэтому мою мысль вы уже... произнесли. Вы ее повторите, я буду счастлив. Да, я повторю, просто я хочу что ли привести доказательства. Я как учитель музыки, который работал в школе. Да. Вот я просто, мои наблюдения, просто личные наблюдения, это мой личный опыт, что дети, которые занимаются в школе музыкальной, я знаю их жизнь, некоторых большую часть, знаю их судьбу дальнейшую. Вот. Это дети, которые, по моим наблюдениям, ну ни одного, по крайней мере, пока еще не знаю, которые не стали ни наркоманами, ни алкоголиками, ни детьми подворотни, которые никогда в школе я не слышала матом ни одного слова, никто не говорил в музыкальной школе. Вот. Это просто мои личные наблюдения. Спасибо вот. Большое. И потом эти дети, даже не будучи успешными в музыке, довольно успешны и хорошо справляются с жизнью. С обычной школой, с обычной школьной программой. Вы знаете, Оксан, можно я вас перебью, потому что вот Александр Александрович Мелик Пашаев, который, еще раз говорю, ведет просто борьбу за это. Так вот, он приводит следующие данные. Он пишет, я поэтому не знаю точно дату, он пишет, десятки лет назад, то есть еще в советское, видимо, время, в некоторых школах Эстонии в экспериментальном порядке детям добавили 4 часа рисования, отобрав по часу у других предметов, в том числе, страшно даже подумать, у математики. Так вот, скоро ученики экспериментальных классов обогнали сверстников по общим показателям развития и по успеваемости, в том числе по той самой математике, у которой отобрали часы. Вы понимаете, что самое страшное в нашей сегодняшней жизни, в плане будущего поколения, чтобы оно было здоровым психически? Мы пытаемся забивать детей своим рационализмом, а дети рациональными не бывают, и каждый родитель это знает. Мы скоро придем к тому, чтобы лечить детей психотропными препаратами от личностных расстройств, вместо того, черт возьми, хочется вопить, ну правда, чтобы дать им уроки пения и рисования, но нет в школе, хотя бы в семье. И понимаете, в чем дело? Дети учатся жить осмысленно, и им не бывает скучно. Здравствуйте, Валентина. Есть Валя наша тут? Здравствуйте. Валь, я столько уже грожу, что я вам позвоню, что вот мы сегодня решили, что вы, как наш главный специалист по музыке, скажете, выразите свое согласие или несогласие с моими криками в этой передаче. Ну, я, безусловно, выражу согласие. Я думаю, что я просто другими словами повторю ваш вопль в эфире. И скажу, что вообще и у взрослых, и у детей, по моему убеждению, есть такие две базовые потребности. Это получение нового опыта, неважно, чувственного, интеллектуального, и получение, что самое главное, собственного опыта. И вот подростки, в частности, часто начинают пробовать наркотики именно из-за того, что у них нет пространства для того, чтобы получить этот новый опыт. И самое главное, опыт самих себя, свой собственный опыт, свой собственный опыт свободы, и который, естественно, равен вашему, то, что вы называете опытом творчества. Приобретение товаров, тех же самых наркотиков, компьютерных игр и так далее, не является ни новым, ни собственным. Это всегда нечто и что-то чужое. Что-то, созданное другими людьми. Да. Вот, вы знаете, очень хороший есть лозунг Владимира Филипповича Базарного, мне так нравится. Он сказал очень просто по этому поводу. Он сказал, человек бывает либо творческим, либо психически больным. Точка. Извините, что я вас перебил. Да, но вы меня не перебили, потому что я как раз хотела сказать, что возможность занять творчеством – это возможность и ребенку, и взрослому, собственно, ощутить свое «я». А чувство «я», устойчивое, развивающееся чувство возможностей разного себя – это и есть, как мне кажется, основа психического здоровья. И, собственно, уроки музыки, уроки пения, уроки чего угодно в школе – это прививка от приема наркотиков. И даже если человек или ребенок, да, или взрослый начинает такие принимать наркотики или пить, или там еще как-то себя неправильно вести, если у него был этот опыт творчества, опыт свободы, ему будет к чему возвращаться из зависимости или из других нехороших ситуаций. Да, вообще говоря, ведь понимаете, какая штука? Вот тут, что для меня очень важно. Очень важно, что опыт творчества и опыт музыки, рисования, пения, ритмики это опыт символичности жизни, постижение символов в том, что вокруг нас происходит. Я на самом деле всего лишь вспоминаю знаменитое пастернаковское «Жизнь символична, потому что она значительна». Вот, мне кажется, это утверждение нужно использовать с точностью да наоборот. Для того, чтобы чувствовать значительность собственной жизни, нужно уметь замечать и уметь выражать символы той жизни, которая нас окружает. А это дают только творческие уроки, только вот это самое иррациональное, к чему с таким презрением относятся сегодня родители. А между тем, энергии у детей очень много, но проблема в том, что она должна быть направлена не только на внешний мир, но и на внутренний, потому что, как ни странно, вот эти же уроки пения, ритмики, они являются практически идеальной формой отдыха на весь детский и юношеский период жизни. Забываем мы об этом. Начинается, правда, начинается самая настоящая катастрофа. И эту катастрофу я все время в программах обозначаю как скуку. Именно скуку. Простите, Валь, я все время... Да мы же об одном и том же говорим. Да, мы говорим об одном и том же. И, конечно, то, что вы говорите про символизацию, это очень важно, потому что символ позволяет заглянуть в любое явление, как в глубокое, да, как в колодец заглянуть и находить там очень много всего. Есть такие сейчас очень интересные люди в Англии, которые называются ортодоксальными христианами. На самом деле это люди, которые ищут связь между христианством и реальностью нашей повседневной жизни. Так вот, один из них, такой Джон Милбанк, сказал потрясающую фразу. «Быть человеком, — говорил он, — это означает прежде всего видеть колоссальную глубину смысла во всех явлениях мира. Вот не видишь ты эту глубину, и как бы, ну, ты не совсем человеком являешься. И мне кажется, вот это все крутится вокруг того, что вот эту глубину мира учиться видеть можно вот только с помощью музыки, пения, рисования, всего того, что мы считаем творчеством. Но самое-то главное и страшное, да, мы детей от личностных расстройств сегодня собираемся лечить. Просто вместо того, причем эффективность уроков музыки, эффективность уроков рисования доказана во всем мире. И доказана во всем мире неэффективность, например, вот этого самого тестирования от наркотиков. Однако мы будем тратить страшные деньги на так называемое тестирование, а ни копейки не дадим на школьные уроки рисования или вообще всего того, что называется пространством культуры. Валечка, спасибо большое. Время нашей программы стремительно кончилось, а 16 октября мы встречаемся в следующий раз. Это день рождения Оскара Вальда. Я бы хотел вспомнить о нем и поговорить о... ну, о чем-то. Например, давайте поговорим об его удивительных сказках. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Sweet.